Ночная медитация. В результате 19 декабря Серега и Вероника прилетели в Перу абсолютно счастливые и довольные собой и своей жизнью, предвкушая увлекательные приключения и невероятные впечатления от предстоящего необычного путешествия. Они провели ночь в прекрасной гостинице на берегу океана, а на следующий день совершили внутренний перелет и поселились в гостинице «Аугустос Хотел» в Куско. И ровно в 20:12 вечера спустились в вестибюль этой гостиницы, чтобы встретиться с остальными участниками необычной группы, в которую они с Вероникой записались для более глубокого знакомства с Перу. Собравшиеся в вестибюле люди держались парами. Все они были разных возрастов и национальностей, а некоторые вообще не говорили по-русски. Но когда Серега их увидел, ему неожиданно показалось, что каждый ему знаком. Рассматривая этих людей, он почему-то предугадывал интонации, мимику и жесты, свойственные этим людям, и ни разу не ошибся. Вместе с Серегой и Вероникой собравшихся набралось ровно 16, когда в вестибюле появился красивый парень лет 30, стильно и даже очень изысканно одетый. Он появился вместе с другим мужчиной спортивного вида. Красивый парень громко и манерно представился руководителем группы, а потом торжественно заявил: «Меня называют мистиком, потому что со мной все время происходит что-то необычное и даже невероятное. Я преподаю йогу в одном из московских эзотерических центров. Эту нашу с вами поездку и предстоящую ночную медитацию я увидел во сне, поэтому приложил немало усилий, чтобы собрать эту группу. Поверьте, нас с вами ждет по-настоящему мистический опыт, но это будет завтра. А сейчас я предлагаю всем познакомиться друг с другом и разойтись по номерам, чтобы подготовиться к завтрашней непростой ночи». Люди странным образом реагировали на слова мистика. И основная странность этой реакции заключалась в том, что никого из них не удивило сообщение о том, что мистик видел их предстоящий совместный опыт в своем сне. Выслушав мистика, они сдержанно представились друг другу и спокойно разошлись по номерам, будто встречи с мистической стороной жизни происходят у них достаточно регулярно. И только Серега был эмоционально потрясен этой встречей, знакомством с этими людьми и всем услышанным. Да еще Вероника, поскольку она всегда чутко реагировала на Серегины состояние, слушая мистика и рассматривая присутствующих, Серега переживал необычные ощущения и чувства, сильно напоминающие дежавю, только гораздо более насыщенные. А на следующий день, когда группа перед самым закатом тайно пробралась на территорию сакрального города инков Мачу-Пикчу и расположилась в медитативный круг на обозначенных мистиком местах, предварительно и с большими приключениями покорив вершину молодой горы внутри древнего города, у Сереги вдруг появилась твердая уверенность: «Я здесь уже был». Но придавать эту мысль всеобщей огласке он все же не стал. Мистик подробно проинструктировал каждого, как ему сидеть, что делать и как сонастроиться друг с другом и с пространством в целом. И особенно он заострил внимание каждого из присутствующих на том, как запастись необходимым количеством мистической силы для чудесных погружений в иные состояния сознания во время заката. Предстояла необычная медитация. Серега каким-то шестым чувством точно знал это, и потому с большим удовольствием, без страха и сомнений, наблюдал за закатом. Он старался впитать энергию последних солнечных лучей и подключиться с ее помощью к источнику, который находится в щели между мирами, между светом и тьмой, между ночью и днем, между явью и навью, между реальностями противоположных качеств. А когда последние всполохи заката погасли, женщины и мистик в их числе придвинулись максимально близко к своим мужчинам, крепко прижались к ним своими телами, плотно соприкасаясь ушными раковинами, и принялись громко гудеть, стараясь таким образом настроиться на одну волну. Настроившись на одну волну со своими мужчинами и со всей группой в целом, женщины отодвинулись от мужчин на некоторое расстояние, образуя ровный внешний круг, и лишь соприкасаясь с мужчинами кончиками пальцев, продолжили медитацию. Все происходящее со стороны выглядело как танец или как хорошо поставленное театральное действие. но внутреннее содержание этого странного мероприятия было наполнено какой-то необычной энергией и силой, и Серега хорошо чувствовал это наполнение и не сопротивлялся его течению. Сидеть неподвижно в одной позе Сереге было трудно, но что-то внутри него знало, через это надо обязательно пройти. И вскоре, сумев найти среди напряжений своего тела небольшую лазейку для расслабленного существования, Серега почувствовал долгожданную легкость, а еще через какое-то время он уже парил в виде тонкой энергии в светящемся потоке стремящихся ввысь нитей, причудливым образом соединенных между собой узелками в единую светящуюся паутину. В струящемся ввысь потоке Серега поднимался все выше и выше, наслаждаясь самим процессом парения, и в определенный момент ощутил себя полностью оторванным от потока. Однако эта оторванность никак не повлияла на его состояние и способность парения. И поэтому Серега, не останавливаясь, продолжил свое движение в более легкие слои атмосферы, и даже еще выше, в открытое безвоздушное пространство. И только очутившись в полном одиночестве в бесконечной космической пустоте, Серега перестал наслаждаться своим парением, остановился и переключил внимание на созерцание голубой планеты, которая вся светилась и поблескивала множеством исходящих из нее потоков, наполненных паутинообразными нитями. И эти потоки исходили не только с вершины молодой горы сакрального города инков. Множество мест на Земле в этот момент времени излучали подобные потоки. Но одно наблюдение настолько удивило Серегу, что он моментально потерял всю свою легкость и перестал парить в небесах, резко вернувшись в свое тело. Он вдруг ясно увидел, понял и осознал, что светящиеся потоки, исходящие из Земли, не теряются в безвоздушном пространстве и не рассеиваются в космосе бесконечным количеством вновь образованных нитей, как ему казалось до этого. Эти потоки на определенной высоте закручиваются в единую спираль и возвращаются назад, поглощаясь организмом планеты за много километров от источника потока, уже в другом месте силы, в районе земных полюсов. «Как же так?» — возникла в Серегиной голове потрясшая его мысль. Он не до конца понимал, что его на самом деле так потрясло. Но паника, наполнившая его сознание, однозначно говорила ему о том, что в его миропонимании существуют неверно истолкованные моменты. И в этом состоянии полного смятения он вдруг отчетливо почувствовал заботливое участие Вероники, не дающее ему полностью разрушиться. Каждой клеткой своего существа он ощутил ее мягкую, обволакивающую энергию, ту нежность и тот трепет, что неизменно присутствовали в их отношениях в течение всего времени их знакомства. Он отдался течению уже ставшей родной для него энергии, и постепенно ему удалось вновь воспарить в светящемся потоке струящихся вверх нитей. Однако на этот раз, лишь на метр оторвавшись от тела, его осознающая суть внезапно завертелась в стремительном кружении, словно волчок, и его сознание выплеснулось из нее, моментально растворяясь в голубоватой субстанции межнитевой основы потока. А потом наступил провал, провал сознания, памяти, восприятия, и поэтому сложно определить, как долго он длился. Но после полного небытия Серега неожиданно ощутил себя в ослепительно белом просторном помещении, вместо стен которого отовсюду лился яркий будоражащий свет. Серегиному сознанию вначале даже показалось, что оно и само есть свет, яркий и ослепляющий. Но постепенно на белом фоне воспринимаемого Серегой мира начали проявляться разноцветные образы, а его сознание жадно принялось их воспринимать, переживать и впитывать. Образы эти были столь полны и насыщены событиями, эмоциями, чувствами и красками одновременно, что Серега даже не успевал рассмотреть их детально. Он лишь заглатывал их целиком и располагал на специальных полках своей памяти, пытаясь создать с их помощью чудесную мозаику ясности для собственного сознания. И в тот момент, когда гармония среди собранных образов была достигнута, точнее, когда в Серегином сознании появилась первая рациональная мысль «так хорошо», появление новых образов моментально прекратилось, а его сознание полностью растворилось в лучах яркого света. Чистота, блаженство, восторг, наслаждение, и больше ничего иного теперь не существовало. И опять было непонятно, сколько времени это сказочное состояние длилось. Это был и краткий миг, и целая вечность одновременно. Только в определенный момент времени Серега вдруг почувствовал влажную прохладу на своих щеках, чье-то прикосновение к своим пальцам, влажную одежду, соприкасающуюся с телом, твердость поверхности, на которой он сидел, усталость некоторых мышц тела, запах влажных растений и земли. Он открыл глаза и увидел незнакомую женщину, сидящую напротив себя, и первые всполохи занимающиеся зари на фоне красивого горного пейзажа за ее спиной. Женщина, видимо, почувствовала Серегино пробуждение, поскольку тоже открыла глаза. Она сидела спиной к свету зари, но Серега не только встретился с ней глазами. Он увидел в ее удивленном взгляде что-то знакомое и до боли родное. А женщина, которая тоже поначалу Серегу не узнала и не очень-то понимала, где находится, почувствовав его взгляд, вдруг радостно улыбнулась и восторженно воскликнула: «Сережка, как я рада тебя видеть!» Серега тоже невольно улыбнулся, узнав в незнакомке Веронику. Искренне радуясь ей, он притянул женщину к себе, крепко обнял и нежно коснулся губами ее губ. Он старался прикасаться к Веронике очень бережно и почтительно, словно пил из источника самой жизни. И она была бесконечно благодарна ему за такое отношение. А потом Серега развернул Веронику лицом к свету и принялся с восхищением рассматривать ее всю, бережно держа за руки. Он смотрел на ее лицо с предательским отпечатком прожитых лет и богатого жизненного опыта, немолодое лицо женщины, которой уже за 40. Он смотрел на ее тело с нестандартными пропорциями его частей, далекое от идеалов глянцевых журналов. Смотрел на ее образ целиком, смотрел и понимал, что ничего прекраснее этого лица и этого тела он никогда в своей жизни не видел. Вероникина улыбка и ее глаза неизменно заставляли самые тонкие струны Серегиной души петь самые красивые мелодии, а течение энергии между их с Вероникой телами дарили ему ощущения и чувства, которые ранее были ему недоступны. Ни одна другая женщина, ни моложе, ни красивее, не вызывала ни в Серегиной душе, ни в его теле столь насыщенной многообразием и полнотой жизни отклик, не вселяла в него непоколебимую веру в себя, не дарила такого продуктивного вдохновения и не вызывала желания быть все время рядом. «Как же я тебя люблю!» — неожиданно для себя и Вероники воскликнул Серега и снова притянул ее к себе. Серегины слова звучали очень искренне и пронзительно, и поэтому Вероника, несмотря на присутствие других людей, с не меньшей страстью ответила ему на поцелуй. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось, но именно в этот момент раздался громкий голос мистика. «Друзья!» — озабоченно провозгласил он. «Небо уже достаточно светлое, и скоро может взойти солнце. Возвращайтесь скорее из своих путешествий. Нам необходимо правильно завершить медитацию. Предлагаю всем сесть лицом к восходу. А когда появится солнце, постарайтесь в первых лучах светила осмыслить полученный в медитации опыт. Очень важно задать изначально верное направление. Будьте внимательны». Прослушав речь мистика до конца, Серега с большим сожалением оторвался от Вероникиных губ и без особого энтузиазма последовал призыву руководителя. Но он постарался таким образом сесть лицом к восходу, чтобы иметь возможность продолжать ласкать и прижимать к себе Веронику. И поэтому он посадил ее впереди себя, крепко обхватив ее тело ногами и руками, а щекой нежно прижался к ее щеке.